217. Урусвати слышала, что отравление атмосферы усиливается. Следует обращать особое внимание на такие периоды. Последствия могут сказаться на самых различных сторонах жизни. Не только могут проявляться эпидемии, но каждый может ощущать осложнение около своих слабых мест. Не только такое напряжение сказывается на телесных заболеваниях, но еще больше на явлениях общественных потрясений. Уже нередко мы предупреждали о хранении единения. Такое согласие будет лучшей профилактикой. Нужно проявить великое равновесие. Если бы оно состоялось по всему миру, то и самые опасные часы могли бы миновать без вреда. Люди не хотят отдать себе отчета, что они занимают весьма ответственное положение. От свободной воли зависит удержать себя в равновесии. Зараза одолевает человека не только по причине предрасположения его к определенной болезни, но и от потери равновесия. Неуравновешенный путник не пройдет по опасной тропинке. Он будет подвержен ужасам и продолжит свой путь при великом безумии. Человек и сам себя поразит, и заразит окружающих. Истинно говорю, отравление атмосферы усиливается, будьте на дозоре. Мы знаем такие периоды и пережили их не раз во время земной жизни. Но лучше знать и собрать всю силу равновесия. Так переживем и перейдем все потрясения. Мыслитель тоже переживал такие напряжения. Он говорил: «Грозные тучи обложили небосклон. Останемся в доме и не будем нарушать тишину. Самая грозная буря не может продолжаться бесконечно».